Молитва об умерших без покаяния. Письмо. Отец Иоанн, пишет вам одна из верующих. Обращаюсь к вам с вопросом, который я задавала двум священникам, и каждый из них дал противоположный ответ. Однажды я услышала проповедь, в которой священник сказал, что надо молиться только за верных членов православной церкви, а люди, мол, подают записки об упокоении тех, которые в церковь не ходили и не приобщались таинств. После проповеди я спросил у него: «Значит, подавать записки на литургию панихиду об упокоении души моего покойного отца мне нельзя? Он в церковь не ходил, и я не знаю, верил он в Бога или нет. Но я не припоминаю с его стороны богохульства, и он крещен в православной вере. Он крещенный. Я знаю, что грех подавать записки о некрещенных людях, но отец мой крещенный». Ответ священника был: «Нельзя. Если при жизни Христос был не нужен, а ты ему после смерти…» В недоумении я решил обратиться с таким же вопросом к священнику из другого храма. Он ответил, что не согласен с тем утверждением, сказав: «А кто же тогда за него будет молиться?» Этот ответ ближе моему сердцу, и я продолжаю подавать записки на литургию и панихиду. Мой отец скончался без покаяния и причастия не потому, что не хотел, а потому что тогда, почти 5 лет назад, наша семья не имела никакого представления о духовной жизни, о жизни церкви. Я сама стала ходить в храм на богослужение лишь 2 года назад. Я не оправдываюсь, а пытаюсь объяснить, как все было. Хорошо еще, что отца отпевали, благодаря инициативе его родной сестры. А я даже и не думала об этом. Отпевали дома, приглашали священника. Отец Иоанн, ответьте, пожалуйста, неужели мне нельзя подавать записки об упокоении души моего покойного отца, не являющегося верным членом церкви, но крещенного? Этот вопрос я задаю и по отношению к некоторым моим усопшим родственникам, которые были крещены, но не воцерковлены. И как быть в случаях, когда я желаю подавать записки на литургию и молебны о здравии тех родных и знакомых, которые крещены в православной вере, но не воцерковлены, а некоторые, может быть, даже и не верят в Бога, а может, благодаря церковным молитвам они откроют свое сердце Христу? Пожалуйста, отец Иоанн, не оставьте меня без ответа. Заранее благодарю вас. Ответ. Раба Божия Е. Непременно, пока вы живы, молитесь за своих родных, которые были крещены. Мы не будем предвосхищать суд Божий. Господь один знает обстоятельства жизни каждого, а самое главное – зрит сердце каждого. Он и суд изречет в свое время. А пока отдавайте свой дочерний долг родителям и долг любви своим близким в молитвенной памяти о них. Молитва ваша не останется без ответа. Подавать на литургию нельзя только за сектантов, еретиков и сознательных богохульников, которые явно засвидетельствовали свою вражду к Богу. Дорогая М., о своем супруге молитесь особенно преподобному Паисию Великому, память которого 2 июля по новому стилю. Этот святой имеет власть молиться за освобождение от вечных мук умерших без покаяния. Муж ваш всем был хорош, но то, что за 71 год не возникло у него в душе потребности обратиться к Богу, прискорбно. И теперь молитесь за него, предавая дорогого человека воле Божией. Ведь и вы не без вины в том, что муж не нашел дороги в церковь. Божие благословение вам. Дорогой отец В., поминать крещенных людей мы должны, ибо они получили в крещении печать дара Духа Святаго. мы не можем выносить о таких людях суд ранее суда Божия, а внутреннее зрит один Господь. Как они жили, чем жили, чьи молитвы держали их в этом мире. Церковь молится обо всех. Если за гробом нет покаяния, то еще до страшного второго пришествия Господня есть для таковых помощь в молитве церкви по предстательству близких. Разве можем мы с вами отказать в помощи страждущим? Прошу ваших святых молитв о моей немощи. Дорогие о Господе Н и Е, горе ваше велико, есть доля вины в случившемся и ваша, родительская. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что крещены-то вы все, но вот жить жизнью по вере не жили и церковь не знали. Но слава Богу, и в этом ваше большое утешение теперь, что сын был крещен и что есть медицинское заключение о его болезни, ведь о нем можно молиться и подавать поминания в церкви. Сейчас до года почаще подавайте о нем на литургию, о упокоении и на панихиду, а также милостынею нуждающимся облегчите и свои переживания, и загробную участь сына. Не скорбите паче меры, но обращением к Богу в молитве покаяния и жизнью своей в церкви обрящите покой душам вашим. Умудри вас Бог.